и бугры, пригорки, сугробы, снело небо, высвечивая яркие звезды. Синева наливалась в следы от полозьев нарт, синели собаки, и ременной потек, и лицо Токо, обрамленное мехом из росомахи. Ночная пора спускалась на тундру. Четвертое. Сгущающийся мрак приглушил звуки, и скрип полозьев по снегу убаюкивал. Подмерное покачивание нарты и уютное поскрипывание ременных креплений Джон подремывал, вспоминал последнюю осень на родине, огненные костры облетающих кленов. Забытые мелочи обретали значение символов, и воскрешение их в памяти было сладостным и неожиданно приятным. Тропинка, почти незаметная в траве, вела в тенистый уголок, гордо именуемый городским парком. В нем можно было по пальцам пересчитать все деревья. На зеленой лужайке стояли ярко раскрашенные качели, и Джон с Джинни любили забираться на них и раскачивать друг друга под неодобрительные замечания гуляющих в парке мамаш. А когда качели все же приходилось уступать детям, часами лежали на траве и наблюдали, как резвятся на ветках белки. Трубный звук возвращал их к действительности. Это отец дул в морскую раковину, созывая домочадцев к позднему обеду. Дорога заметно пошла в гору. Собакам было тяжело, и койоры, щадя их силы, сошли с нарт. Теперь был черед Токо замыкать караван. Он шагал рядом с нартой, держась за баран. На склоне лежал глубокий снег, ноги проваливались, и все время хотелось присесть на нарту или хотя бы встать ногой на полос и немного проехать, остужая глубоким дыханием разгоряченное сердце. Токо смотрел на дремлющего белого человека, уютно пристроившегося на нарте, и чувствовал у себя в душе глухое раздражение. Теперь он не боролся против этого чувства, не уговаривал себя, что на нарте сидит несчастный больной человек, жизнь которого находится в их руках. Усталый, голодный и раздраженный ум видел в этом белом человеке лишь причину всех невзгод. Токо вспоминал крепкие белые зубы, с хрустом разгрызающие твердые галеты, белое горло, по которому перекатывалась жадно глотаемая вода, льдистые голубые глаза и подобие улыбки. Но за всем этим маячил новый винчестер, оружие, которое сделает его жизнь достойной настоящего мужчины. Тогда ни один зверь не уйдет от него, и он больше не будет чувствовать себя униженным перед самим собой, когда добыча ускользает из-под самого носа. Хорошим винчестером можно бить писа в тундре. Вот в такой белизне снега острый взгляд поймает иной оттенок. Значит, писец крадется, ищет мышиный след в снегу. К весне винчестером десятка три песов можно добыть, хорошенько выделать и вывесить на сухой студеный ветер, который еще больше отбелит и распушит нежный мех. А когда лед разойдется и вдали покажется парус корабля белых, можно, не торопясь, спускаться к берегу, чувствуя у себя за спиной развивающиеся белые хвосты. И вспыхнет алчный блеск в глазах у торговца, и вцепится он в песовые шкурки. Тогда можно будет попросить вдоволь табаку, хорошую трубку,